Глава вторая. Разговорившись с Дашей во время прогулки, мы потеряли счет времени. Но счастью, как мне очень хорошо известно, не суждено длиться вечно. Завибрировал телефон в кармане. Я не хотел брать трубку, но он звонил уже 2 минуты без остановки, и я сразу понял, что что-то не то. Стало как-то не по себе. «У аппарата», — сказал я весело. Но мое веселье быстро улетучилось. «Что? Как давно? Как это случилось? Я скоро буду». Даша посмотрела на меня и в один миг изменилась в лице. «Звонила соседка моей матери, сказала, поехали скорее», — перебила она меня. Я совсем не запомнил того, что происходило во время нашего движения к матери. Даша, кажется, шла рядом, но я даже не смог запомнить выражение ее лица. Все точно смешалось. Наконец мы добрались до материной квартиры. Я незамедлительно направился в комнату, но стоило мне переступить порог, как я тут же замер. На кровати лежала ужасно худая женщина. Ребра ее выпирали под кожей, руки, сложенные на груди, стали совсем тонкими, точно у ребенка. Голова была чуть наклонена в сторону. Ее лицо совсем посерело, глаза были закрыты. Я прислушивался, надеясь уловить хоть один вздох, хоть один хрип, но все было тщетно. Вокруг была полная тишина, даже часы не работали. Никогда в жизни тишина не была для меня более ненавистной, чем сейчас. Раньше я очень часто думал об этой ситуации. Что я буду чувствовать, когда человек, столько лет отравлявший мою жизнь, умрет? Буду ли я радоваться? Буду ли я плакать? Буду ли я вообще хоть что-нибудь чувствовать, кроме холодного равнодушия? Я принес с кухни стул и сел рядом с диваном, уставившись на мать. Она, мне показалось, тоже смотрела на меня, не открывая глаз. Затем я вдруг вскочил, открыл окно и снова сел. Затем встал и закрыл окно. Я совсем не понимаю, что делаю, мне кажется, что у меня жар. На лбу выступила испарина, руки и все тело вспотело. Мне кажется, что я в каком-то бреду. Я медленно приземлился на стул, опустил голову. Пару минут я молчал, а Даша и пришедшая соседка, пожилая женщина с коричневой шалью на плечах, кажется, просто не знали, как реагировать, а потому также молчали. «Вы уже вызвали скорую?» – устало спросил я. «Да». «Что вам сказали?» «Сказали, что скоро приедут, она умерла сегодня утром». Соседка говорила что-то еще, но я уже не слышал. Я совсем забылся, ушел в себя. Мой мозг, видя почти остывшее тело родителя, начал искать в глубинах моего подсознания редкие моменты, когда мать проявляла заботу по отношению ко мне. Я помнил, как она целовала мое ушибленное колено, когда я в детстве споткнулся о что-то. Помнил, как она бегала вокруг меня и приносила еду, воду, когда я с температурой лежал в кровати. Помню, как она искала меня чуть ли не по всем домам, когда я не пришел домой вечером, а когда пришел, начала расспрашивать о том, не хочу ли я есть и все ли у меня в порядке. Помню, как она тихо накрывала меня одеялом, когда я уснул за столом, готовясь к важной контрольной в школе. Что бы этот человек ни сделал, он все равно остается моей матерью, и как бы я его ни ненавидел, я все равно не могу полностью отделаться от него. Но я не плакал. Если бы от меня потребовали описать мое настроение одним словом, то я бы сказал, что оно никакое. Не плохое и не хорошее, а просто никакое. Грустно? Не знаю. Весело? Не могу ответить. Ровным счетом ничего не было. Просто какая-то пустота. Через некоторое время приехала скорая. Женщина-медик начала опрашивать соседку и что-то записывать. Тем временем санитары, 2 коренастых мужика, придвинули носилки к кровати и положили на них тело. Затем они набросили на труп покрывало и подняли носилки, пошли к выходу. Грузового лифта, конечно же, не было, так что пришлось спускать ее по лестнице, так как в обычные наши лифты, дай бог, влезет 2 человека. Я знал, что на лестнице было много узких проходов и дверей, а значит, тело придется много раз поднимать над собой и поворачивать. Я все стоял у окна и смотрел вниз. Санитары погрузили носилки в кузов, захлопнули двери и сели за руль. Вскоре спустились и женщина. Мотор белой газельки взревел, она дернулась с места и укатила по дороге. Мы купили гроб и место на кладбище, оплатив это все из материных денег, оставленных на черный день. Интересно узнать, когда и, главное, из чего она успела их скопить. Но об этом ее уже не спросишь. Мать хоронили в конце апреля, в тихий солнечный день. От дома провожающих было немного. Соседка, ее любовник, не появлявшийся доселе несколько дней и очень ожидающий прочтения завещания, да несколько пожилых людей, живущих в этом доме, очень любящих поглазеть на того, кто умер. На черной газельке с желтой надписью «Ритуальные услуги» мы ехали вдвоем с Дашей. Она грустно молчала. В голове моей творился какой-то хаос и сумятица, который я не мог унять. Я все время не сводил глаз с гроба, обставленного цветами, где под крышкой лежало холодное тело моей матери. Мне все казалось, что она просто притворяется, что вот-вот она встанет, вновь обсмеет меня, я вновь начну на нее злиться. Из долгой и угрюмой задумчивости меня вывел голос лысого, толстого водителя в черной фуражке, извещавший, что мы прибыли. Я помог могильщикам аккуратно опустить гроб на веревках в пустую прямоугольную могильную яму. Даша кинула в могилу горсть земли, что-то прошептав. Священник, старенький бородатый человек, надел очки и начал баритоном читать Евангелие. Так, как его умеют читать только священники. Я не слушал. Странно, я большую часть жизни мечтал об этом дне, но когда он наступил, все как-то изменилось. Мне уже не так весело думать об этом. Признаться честно, я вообще не знал и не понимал, что нужно думать в такой ситуации. Мне казалось, что мозг совсем отключился, и в голове был лишь сплошной густой серый туман. Каким-то острым запахом смерти пахла земля, вызывая во мне тревожные чувства. Там внизу лежит моя мать. Ее тело еще целое, волосы и глаза живы, но несмотря на это, она уже не вернется. Мой мозг кое-как работает, легкие дышат, сердце гоняет кровь по венам, значит, я жив. И вроде бы все как всегда, но я уйду отсюда, а она-то останется. Это было странно и казалось чем-то невероятным. Даже в тот момент, когда я приставлял дуло пистолета к виску, я не был так близок к смерти, как сейчас. Почему-то только здесь меня осенило самое простейшее из всех мыслей, когда-либо приходивших мне в голову. Все люди рано или поздно умрут. И страшно стало от того факта, что я в сущности-то пока что ничего не добился, ничего не нажил. Да что уж там, я даже светлых воспоминаний никаких почти не приобрел. Сначала шло короткое безоблачное детство, а потом дни становились все серее и серее, летели все быстрее и быстрее, пока не слились в одну ужасную картину отчаяния, тоски и безысходности. И хуже всего то, что по большей части я сам создал эту картину, я сам нарисовал ее собственной кровью, иссушая организм с каждым штрихом. Мне и так было безумно плохо от всего, что творилось вокруг, но я еще более усугублял свое положение. Зачем я так существовал? Для чего? Я должен был быть сильным. Во мне все разом перевернулось. Конечно, я физически не мог изменить ход своих мыслей, который создавался годами долгого и непрерывного отчаяния. Но теперь, перед лицом смерти, я все понял. Я снова чего-то захотел. Я снова обрел какую-то надежду. Что если бы я тогда застрелился? Ничего. После меня ничего бы не осталось. Кто бы заплакал, если бы я умер? Никто. Теперь же все должно измениться. Я надеюсь, значит, я жив. А это, в свою очередь, значит, что я смогу воплотить надежды в реальность. Я сунул руку в карман и, взяв таблетку, выбросил ее в сторону. Земля посыпалась на гроб, комья забарабанили по крышке. Совсем скоро яма была заполнена. На холмике установили два венка, в центр положили цветы. Священник попросил меня сказать что-нибудь об умершей, но я совершенно не знал, что нужно говорить. Что-нибудь плохое? Вряд ли. Что-нибудь хорошее? Так я ничего такого почти не помню. Вскоре он ушел. Даша стояла молча. Вдруг она подошла и положила руку мне на плечо. Она все понимает. Она понимает меня, как никто другой. «Не переживай, все будет хорошо», — тихо проговорила она. И еще много успокаивающих слов услышал я. Я улыбнулся, но это было через силу. Еще никогда я не хотел быть в одиночестве так сильно, как сейчас. Даша внезапно обняла меня, и я почувствовал необычайное тепло, испытал чувство, которое мне никогда еще не приходилось испытывать. Почему люди, которые всю жизнь страдали, до дна испили чаши отчаяния и боли, проявляют такую искреннюю доброту? Почему большинство других людей очерствели, перестали интересоваться проблемами других, когда произошел этот перелом? Но я не обнял ее в ответ. Я просто не привык к такому. И даже все тепло Даши, проникающее в самые холодные уголки моей истерзанной души, постепенно залечивая все старые раны, не могло меня изменить. По крайней мере, сразу. Я привык все переживать исключительно внутри себя, никого не подпуская к своим эмоциям. Не смог я этого сделать и в этот раз. И от этого я ненавидел себя еще больше. Я отстранился от нее и уставился куда-то вперед, не понимая, куда и зачем. Даша что-то говорила, но все ее слова, не задерживаясь в моей голове более чем на 5 секунд, стирались, как бывает на скучном и, откровенно говоря, ненужном для тебя уроке. «Знаешь, на самом деле ты мне тоже нравишься», — било мне в лицо сообщение, заставляя сходить с ума. «Просто я боялась. Не знаю, мне сложно говорить, но я, наталкиваясь на чувства, всегда закрываюсь и бегу от них. Я та еще трусиха. Наверное, я просто не могла доверять тебе полностью, вот и побоялась». И множество подобных слов шло дальше в том сообщении. Когда я прочитал его, моя рука просто рухнула вниз, едва не выронив телефон. А ноги, кажется, слегка задрожали, отчего я чуть не упал на грязный пол автобуса. На сердце было очень странное чувство. Я начал проклинать себя за то, что выбросил ту таблетку. «Вряд ли я ее люблю», — тихо бубнил я себе под нос. «Ха-ха, но ведь правда, вряд ли». В один миг в голове пронеслись сотни картин с ней, и в один миг я ее возненавидел. В один миг щекочущее волнение на сердце обратилось острой ненавистью. Почему она пишет это именно сейчас, когда меня приглашает куда-то выступать как музыканта? Почему сейчас, когда появилась Даша? Почему она не писала этого раньше? В тот день отчаяние смыло меня, унесло. Я был целиком в его власти и не знал, когда оно кончится. Почему она не написала мне этого тогда? Почему она вообще тогда ничего не написала? Почему она даже не спросила про мое самочувствие? Почему? Почему? Почему? Неужто она думает, что я так просто все это приму? Нет, ни за что, только не она, кто угодно, только не этот человек, который перепахал мне в свое время всю голову, заставлял кричать от радости и выть от грусти. Нет, ни за что. Теперь я согласился с ее словами. Я того не стою. И правда, она не стоит и грамма моих страданий.